Барбара Фришмут родилась в 1941 году. Время читать Чехова. Вода доходила ей почти до подбородка. Концы волос совсем уже намокли, она встала на цыпочки. Один единственный отполированный волнами камень еще позволял выглянуть из этой глубины. Непривычное она испытывала чувство. Холод сковал ее до самой шеи, холод, от которого стучали зубы, хотя лицо было залито ярким солнцем. И это при полном безветрии, при абсолютном штиле, только лишь потому, что наступила осень, солнечные лучи не прогревали воду, озеро было холодным, несмотря на сверкающий полдень. Она попыталась осторожно, словно была зажата в тиски, повернуть голову, и впрямь казалось, будто она в тисках, будто настолько уже одеревенела, что не сможет двигаться. Наверняка ей придется плыть, если она сойдет с камня, плыть вперед или назад к купальне, но непременно плыть. От поверхности воды к границе леса переливались яркие краски, постепенно блекнувшие на скалах. А небо было такой густой синевы, что даже птицы едва выделялись на его фоне. Ее подташнивало. Она даже была бы рада, если бы ее стошнило. И вовсе не потому, что дурнота подступала к горлу, а скорее, чтобы избавиться от этого ощущения. Ведь тогда все получится само собой. Она поплывет, словно облегчение будет столь велико, что даже кости ее станут легче. Наверху, совсем у поверхности, вода была еще теплой. Вот так бы и плыть, чтобы то спереди, то сзади тебя освещало солнце, чтобы благодаря движению согреться изнутри, а иногда вдруг спокойно поглубже нырнуть, под водой открыть глаза и осмотреть дно, а после, вынырнув, потрясти головой, чтобы стряхнуть капельки воды с волос. Потом броситься на покоробленные от жары мостки, сквозь трещины в них смотреть в мелководье и, сплевывая туда, наблюдать за гальянами, следить, как они отовсюду собираются в стаи и ждут хлеба вместо плевков. Вода захлестывала уже выше подбородка. 2-3 движения, и она снова обеими ногами упирается в дно. Она видела под водой свое покрытое гусиной кожей тело. Но не пошла к берегу быстрее, а только руки вынула из воды и, взмахивая ими попеременно, переставляла ноги, словно для того, чтобы шагать по дну, необходимо помогать себе руками. И шаг за шагом вода отступала от нее, от ее белой, даже голубоватой кожи. Этим летом она не была на море. Только теперь, в силу резкого контраста, холод начал причинять ей неприятные ощущения, и если бы не камни, которые ближе к берегу становились все мельче и острее, она бы даже побежала, чтобы сократить путь. Направляясь к выступу купальни, она ступала осторожно, ощущая давно забытое сопротивление гальки, и еще стоя в воде, схватила полотенце, закуталась в него, нащупала ведущие наверх деревянные ступеньки, ослизлые, заросшие мхом и водорослями, задержалась там на минутку на солнце, худенькая и продрогшая, а потом бегом поднялась в кабинку для переодевания и поскорее стянула с себя мокрый купальник. И как хорошо почувствовала она себя в сухом купальнике и в еще пахнущем селаном халате. Вытертые полотенцем кончики волос почти просохли. Она натерлась кремом для загара. Ей хотелось побыстрее загореть, чтобы по лицу ее не сразу было заметно. На фоне белизны халата руки ее уже чуть-чуть выделялись, и если погода сохранится хорошей, утром она снова придет сюда. Сегодня и завтра одна, как она любила. Но все теперь было не так, как должно быть. Она могла в любое время пойти домой, посидеть в саду, выпить с матерью или с тетей Фанни чашечку кофе и покурить. Она давно уже вслух не называла ее тетя, только, думая о ней, произносила про себя «тетя Фанни». Она взглянула вверх. Самолет пересекал к круглый свод неба, от вершины одной горы к другой. Прежде здесь самолеты не летали. И хотя это был маленький самолет, но все же самолет. Никто не останавливал ее, когда она в одиночестве направилась на берег озера. И вот она, наконец, здесь. Все знали, что она любит ходить сюда одна, ведь она в любое время может вернуться домой, когда ей наскучит одиночество. По вечерам, когда дети были уже в постели, они сидели на веранде и играли в карты мама, Роберт и Милена, ее невестка. Позднее приходила и тетя Фанни. Мама и тетя Фанни давно уже по-доброму не разговаривали друг с другом. Никто не знал, почему. Но как-то при ней вечером зашла тетя Фанни, и мама повела себя так, будто между ними никогда ничего не было. Мало-помалу она начала согреваться, сняла купальный халат, легла на него, опершись на локти, и принялась листать газеты и журналы, которые захватила с собой. Вскоре руки у нее затекли, а солнце между тем припекало. Странно, что в это время года можно еще и вспотеть. Она провела ладонью по верхней губе и, перевертывая страницу журнала, посадила на нее пятно. Курортников теперь уже здесь было немного. И тем не менее из садика отеля до нее доносился звон посуды. Только в такие вот тихие ясные дни долетает сюда этот звон. Есть она не хотела. И ничего удивительного, ведь она плотно позавтракала с мамой. Обычно она не обедала, даже когда была дома. Вечером они ужинали пораньше, родные знали, что она не хочет полнеть. Раньше она намеренно приходила сюда в полдень, чтобы не соблазниться на еду, глядя, как другие обедают. Сейчас же мысль о еде оставила ее совершенно равнодушной. А сигарета? Сигарета у нее была одна-единственная. Она привстала, чтобы отыскать зажигалку. Не найдя ее, стала выкладывать содержимое своей сумочки. Губная помада выкатилась оттуда и, проскользнув между досками, упала в воду. Но она даже и не посмотрела ей вслед, а лишь ожесточенно искала зажигалку. И вдруг, наткнувшись на спичечный коробок, с облегчением вздохнула. Она даже не знала, откуда у нее этот коробок. В нем оказалась всего одна спичка. Как можно осторожнее, она зажгла ее, прикрывая ладонью дрожащий огонек. Но в момент, когда кончик сигареты загорелся, спичка потухла, и ей пришлось несколько раз глубоко затянуться. Почти обессиленная, она откинулась на спину и закурила. По верхней дороге проходили люди. Она думала, что сумеет различить их по голосам, хотя давно уже их не встречала. Только бы ни с кем не здороваться. Она закрыла глаза, свесила руку с сигаретой над водой. Издали вполне могло показаться, что она спит. Да и деревья загораживали ее от дороги. Ей так хотелось покурить в одиночестве, что она никак не могла дождаться, когда же, наконец, голоса проплывут мимо. Она неизменно стремилась знать все, что здесь произошло с тех пор, как она уехала. Тетя Фанни должна была каждый раз сообщать ей, кто женился, у кого родились дети, кто скончался. Она хотела знать даже о людях, которых с тех пор, как окончила школу, больше не встречала. А если и встречала кого-нибудь на улице, ей всегда с трудом удавалось скрыть удивление. Так человек изменился. И в письмах к матери она часто спрашивала о людях, которых даже та знала только в лицо. Она никак не хотела, чтобы эти места стали для нее лишь воспоминанием детства. Она хотела знать обо всех, с кем хоть однажды сталкивалась. Правда, у нее вовсе не было желания когда-нибудь вновь с ними столкнуться. Ей было достаточно знать, как они живут, хотя бы в общих чертах. Иногда мать посылала ей вырезки из местной газеты, например, когда думала, что дочери будет интересно прочесть о строительстве нового филиала Народного банка. Но ее не это интересовало, Хотя Георг был неправ, насмехаясь над вырезками, которые выпадали из писем матери и которые она, едва прочитав, бросала в корзину для бумаг. — Почему Георг не приехал с тобой? — спросил Роберт. — Почему не приехал Георг? — Потому что не хотел понять, что его тщетные надежды, его утешительная ложь вызывают в ней лишь ненависть к нему. Потому что они больше не могли быть вместе, ни так и ни эдак, и потому что она знала, он выдержит до конца и даже не заведет себе любовницы. Его не в чем упрекнуть, видит Бог не в чем. Похоже, он умеет жить согласно намеченному пути, который избрал, вероятно, еще в школьные годы, однако это никогда не помешает ему подробно ей рассказывать, сколько времени тратил он, чтобы сбегать к ней на большой перемене. В сущности, всю большую перемену убивал лишь на то, чтобы только взглянуть на нее, принести какие-то мелочи и развеселить немного. Он никогда не упустит случая навести на нее тоску своим оптимизмом, который оптимизмом и не был вовсе, просто он научился, возможно, еще в школе, говорить что-то подходящее моменту. Но Георг был Георгом. И именно потому, что все было в нем так ясно, так очевидно, и благодаря этому так трогательно, ее ненависть снова превращалась в свою противоположность, и она понимала, что если прогонит его от себя, то совсем потеряет мужество. Поворачиваясь, она занозила палец и почувствовала признательность за эту определенную боль в определенном месте. Заноза так глубоко засела под кожу, что без иголки ее и не вытащишь. Солнце грело еще настолько сильно, что можно было лежать непокрытой, но она опасалась, как бы ее снова не зазнобило. Мы не подготовлены. Все мы не подготовлены. Не подготовлены к этому. Когда все происходит быстро, нас это потрясает, и мы впадаем в шок. А когда шок проходит, всему конец. И нечего больше заигрывать с надеждой. Всему конец. Ведь, как говорится, оттуда еще никто не возвращался. Прежде было по-другому. При этой мысли ей стало чуть ли не смешно. Что она знала об этом прежде, кроме рассказанного, прочитанного? Люди ложились в постель и умирали в течение недель, месяцев. Почти в каждой семье кто-нибудь долежал при смерти. Необходимо было выработать в себе какое-то определенное отношение к смерти и к умирающим. Ей еще никогда не приходилось видеть умирающего. Для нее существовали только болезни, симптомы, редкие случаи, клинические картины. Под смертью она всегда представляла себе нечто внезапное, нечто, что кончается потерей сознания, когда человек ничего больше не ощущает, вплоть до того мгновения, которое было ей известно под определенным названием из литературы. На глазах у нее вдруг выступили слезы. Она вспомнила, как много лет назад, проснувшись однажды ночью, увидела за столом в своей комнате смерть. Она лежала, не двигаясь в кровати, смотрела на смерть и ждала, когда та подойдет к ней. Спустя некоторое время она заметила, что на столе в стеклянной вазе стоит букет роз. И только. А потом ей иногда даже бывало приятно думать о смерти, словно бы она ее себе желала во искупление чего-то. Голоса детей слышны были уже издалека. Они перебивали друг друга, срываясь от буйной веселости, и становились все отчетливее. Потом она увидела своих племянников. Спотыкаясь о торчащие корни, они спускались к ней по тропе от дороги, по склону горы. Сзади шла Милена, хватаясь руками за ветки деревьев, чтобы не поскользнуться. Почему же они довели тропинку до такого состояния? Ведь они же летом каждый день ходят сюда. Удивительно, как только матери до сих пор удалось не сломать себе ногу. «Анна! Анна!» — закричали дети, навалились на нее, пытаясь ее пощекотать. Она уже стояла, когда, смеясь и вытирая о юбку руки, подошла Милена. Руки у нее были в смоле. Георг звонил, что приедет завтра. Мне хотелось поскорее сказать тебе об этом. Мы ведь все очень обрадовались. Георг? Она снова натянула купальный халат, закуталась в него, ей стало холодно. Солнце уже почти не грело, сильно пахло листвой. Я должна немедленно позвонить ему. Незачем ему приезжать. Я же сказала ему, незачем ему приезжать. Я не хочу, чтобы он приезжал. Пусть остается там, где он на месте. Слезы, которые недавно ей удалось сдержать, теперь потекли по лицу, и она поспешно закрылась рукавом халата. Милена смотрела на нее во все глаза. Дети уже разулись и, стоя в озере по колено, кричали и брызгали друг в друга водой. — Что с тобой? — Милена положила руку ей на плечо, и первым ее побуждением было эту руку, странным образом пахнущую молоком, сбросить со своего плеча. Но она сделала как раз наоборот. Она порывисто обняла Милену, и тотчас ей стало неловко. — Подожди, я только оденусь и пойду с вами. Милена велела детям немедленно выйти из воды и обуться. Вода слишком холодная, чтобы плескаться в ней. Ей надоели их постоянные циститы. Минутку она постояла обнаженная в кабине для переодевания, но там было слишком темно, чтобы можно было себя разглядывать. Потом привычным движением натянула белье, юбку, пуловер. Она позвонит Георгу и скажет ему: «Пожалуйста, ну, пожалуйста, не приезжай». Потом всю оставшуюся жизнь она будет в его распоряжении. Она не возражает, но сейчас, ради всего святого, она просит его оставить ей эти 2 дня, подарить их ей, как билеты на театральный спектакль. Дети с ботинками в руках бежали впереди, а когда они взбирались по тропе, Милена протянула ей руку, чтобы ты тоже не испачкалась смолой. — Ты изменилась, — сказала Милена, когда они уже вышли на дорогу, которая огибала озеро. — Ты тоже, — сказала она, и, увидев вопросительный взгляд, Милены добавила: — К лучшему, конечно, к лучшему. А потом они молча шли до самого дома. Полдник мать собрала на веранде. На ее обычном месте, на угловой скамье, лежала подушечка. Она сидела на ней еще ребенком, а на тарелке в середине стола возвышались булочки с маком и крендельки с корицей. Даже кофейный сервиз был тот же, если, конечно, память ей не изменяет. Но сервиз был такой, к которому постоянно можно что-нибудь докупать, даже крышки, когда они разбивались. А кофейник был еще хороший. «Мне нужно немедленно позвонить», — сказала она и направилась в контору Роберта. Выходя, она услышала, как Милена шепталась с матерью. В конторе она закрыла за собой дверь и опустилась в потертое кожаное кресло. Она всегда не любила контору. Здесь было темно и стоял какой-то затхлый дух, сколько бы ее ни проветривали. Из окна виден был сад тети Фанни. Ребенком она часто останавливалась ночевать у тети Фанни, особенно когда родился Роберт, и мать долго болела. Она сняла телефонную трубку, набрала номер, но услышала гудки «занято». Она смотрела на тетю Фанни, которая как раз снимала белье с веревки, натянутой между 2 яблонями. С ума можно сойти. И веревка на прежнем месте. Она попыталась набрать еще раз, но безуспешно. Она обязательно должна дозвониться Георгу. Мать крикнула, что кофе готов. — Я обязательно должна дозвониться Георгу, — ответила она. И тут в голову ей пришла мысль настолько счастливая, что у нее вдруг потеплело в груди. Господи, как же раньше она до этого не додумалась. Сегодня вечером, еще до того, как они начнут играть в карты, и зайдет тетя Фанни, она сможет пойти, просто пойти в кухню к тете Фанни. Та всегда сидит в кухне, когда бывает одна. Она просто войдет без стука и скажет: «Фанни, я хочу умереть у тебя. Не разрешай им уводить меня от себя. Я тебе хлопот не доставлю. Я только хочу, чтобы они оставили меня в покое. Я буду лежать и читать. Я, наконец-то, почитаю Чехова. Мы будем с тобой пить вино, а потом...» Потом, когда начнутся боли, ты дашь мне какую-нибудь из своих таблеток. В комнату вошла Милена. «Давай я попытаюсь. Может, у меня более счастливая рука?» И она принялась набирать номер. «Если ты так считаешь...» Ее бросило в пот. Она почувствовала, как мало-помалу ей становится хуже. «Сигарету», — попросила она Милену, когда та протянула ей телефонную трубку. Это был Георг. Милена вставила ей в пальцы зажженную сигарету, и она молча курила, слушая, что говорит Георг. Данные анализов дают основание надеяться. Завтра он приедет за ней, вечером она должна быть уже в клинике, вероятно, послезавтра операция. Он говорил с главным врачом, тот сказал, что все не так плохо, надо только придерживаться рекомендаций и не беспокоиться. И так до завтра. «До завтра», — сказала она и положила трубку. Милена все еще стояла рядом. «Что с тобой?» — спросила она. «Ничего особенного». Она потушила сигарету, потому что боялась, что ее вот-вот вырвет. «Меня должны на несколько дней положить в клинику. Но маме, смотри, не говори об этом».